достал из него винчестер, а с верхней полки коробку с патронами. Не бойся, он на меня записанный по закону. Посиди пока, я быстро управлюсь. Он вытер винтовку тряпочкой, передернул скобу, поднял откатившийся патрон, обдул его и стал не торопясь набивать магазин. Потом глянул на Андрея, будто померил его глазами и укоротил немного ремень. «Знаешь, как с ним управляться?» Андрей кивнул. «Держи». Участковый покачал головой и хлопнул ладонью по кобуре. «Зря. Эта штука много верней». Из села вышли по отдельности и собрались под ветелкой. Андрей каждому объяснил, как себя вести, что можно делать и чего делать ни в коем случае нельзя. «Особенно это тебя, Богатырев, касается». «Я не боюсь», — ответил бравый командир дружины и поправил свою любимую милицейскую фуражку. «Я маленький, в меня попасть трудно. Фуражку оставь здесь, вон на сучок повесь». «Почему?» — огорчился Богатырев. «Потому что если он нас заметит, в тебя первого стрелять станет, раз ты в фуражке». «Я не пойду», — вдруг сказал один парень и отошел в сторону. «Не ходи», — согласился Андрей. «Только передай от меня председателю, чтобы он к развилке через полчаса машину послал». И они пошли. Андрей с Бугровым впереди, рядышком, а дружинники цепочкой следом. Вот и овраг. А за ним соловьиное болото. Здесь рассредоточиться, залечь и ждать меня, распорядился Андрей. «Федор Михайлович, где тропа начинается?» Тихо было в лесу. С одной стороны, хорошо это, с другой плохо. Но погоду не закажешь. Берег, что есть. Андрей почти до края болота дошел. Оставалось полянку пересечь. Он постоял на ее краю, осмотрелся, прислушался. Тихо. Страшно тихо. Тихо. И страшно. Андрей отпустил ветку, за которую будто держался, и шагнул на полянку. Несколько шагов сделал, и на ее противоположной стороне кусты разошлись, и вышел навстречу Агарышев. «Ты опять живой, мент? Опять пулю просишь?» Он чуть приподнял автомат. «У меня много. Выбирай любую». Андрей не успел ни растеряться, ни удивиться. Он только с интересом, даже как-то задумчиво, смотрел на этого парня и видел обычное русское лицо, туго подпоясанный ватник. «Егоров», — отметил машинально, — «кирзачи с подвернутыми голенищами». Тоже Егоровы. А в руках немецкий автомат прошлой войны. В кино такой парень был бы смелый партизан. А этот нет. Спокойно, размеренно думал участковый. Этот больше похож на фашиста, которого забросили в партизанский лагерь. Андрей чуть улыбнулся и покраснел от своих детских и совершенно неуместных мыслей. Так они и стояли, друг против друга, будто столкнувшись на узком бревнышке через пропасть, и ни один из них не хотел уступить дорогу. Агарышев в кустах, Андрей на открытом месте. Лес совсем затих, напряженно молчал, словно замер в ожидании. Чем эта встреча кончится, кто на своем тверже настоит, кто на землю ляжет,